Глава 429. Правосудие. Когда таинственный воин двинулся, каждый его шаг сотрясал холл императора Пилу. Его шаги раздавались в уникальном ритме, который влиял на пространство вокруг. Словно одной мыслью он мог полностью истребить холл императора Пилу. Он спокойно шел вперед, от его шагов появлялись трещины на земле. Все члены холла дрожали в ритме шагов таинственного мужчины. Словно одно его желание, и они умрут на месте. «Господин, можно поинтересоваться, кто вы такой?» Два воина Асенданта успокоили свою ци и спокойно встали, глядя на таинственного воина. «А вы достойны интересоваться моей личностью?» Воин продолжал идти вперед. Его ладонь вдруг двинулась, и император Пилл ощутил бесформенную, но мощную силу, ударившую его. Он отлетел назад, побледнел и сплюнул кровь. Он задрал голову с гневом, глядя на небеса. Увидев реакцию императора Пилл, таинственный воин нахмурился и сделал еще шаг вперед. Еще более мощная сила из сердцебиения мира обрушилась на дворец. Он ступил на землю, и огромная сила сбила императора Пилл с ног. Он закричал в агонии и выплюнул кровь. Воин даже не говорил. Он сразу показал императору Пилл, что значит высокое существо. Он сделал еще шаг вперед. Бум! Безграничная пульсирующая энергия снова обрушилась на императора Пилл, и тот рухнул на землю. Он был в плачевном состоянии. Его лицо потеряло цвет, но он чувствовал, что наказание еще не окончено. Луахи глубоко вдохнула, глупо глядя на своего отца, а затем снова на таинственного воина. Наконец воин замедлился, он больше не шел вперед. Остановился он рядом с большим роком. Винтян давно потерял сознание от ранений. Киньер, которая несла рока на спине, ничего не говорила. Хоть таинственный воин был очень силен, она холодно смотрела на него. От нее не исходило страха. Видя ее реакцию, таинственный воин лишь улыбнулся, его улыбка была полна тепла. «Я знаю, что ты владеешь мандатом пространства. Созвездие наверху – это дело наших рук, оно не дает тебе уйти. Я бы хотел лишь немного поговорить с тобой», – улыбнулся воин. «Я не буду помогать ему, как и обещал его отцу. Не говори ему о том, что сегодня произошло. Это его путь, и он должен сам пройти его. Мое вмешательство сегодня уже почти нарушило мое обещание. Больше я не появлюсь, пока он не достигнет определенного уровня». Воин говорил медленно. Он указал пальцем на созвездие в небесах. В нем появилась дыра, через которую Киньер могла выбраться. «Иди, я верю, ты о нем позаботишься». Взгляд Киньер был холоден. Пространственная энергия тут же окутала ее и Вентина. Лишь тогда она повернулась и ледяным тоном пробормотала. «Спасибо». Как только она сказала это, тряска охватила все вокруг, а она с великим роком на спине тут же бесследно исчезла. Таинственный воин с горькой улыбкой смотрел на эту сцену. Она даже поблагодарила его с присущим ей холодом, но он все равно находил ее очаровательной. Луахи, наблюдавшая за этой сценой, вдруг поняла. Она сделала неправильный выбор и разрушила шанс на существование холла императора Пилу. «Вы знаете, кто он такой?» Воин медленно поднялся в небеса, величаво глядя на землю. Сейчас он был совсем другим, чем когда разговаривал с Киньер. Он спросил снова: «Кто-нибудь знает, кто он такой?» Он говорил о Цин Вентяне. Очевидно, никто и понятия не имел. Они думали, что, возможно, Вентян был сыном друга мощного воина. Однако, следующие слова таинственного воина заставили всю толпу содрогнуться. «Он юный мастер моего клана». Этот голос был мягок и едва слышен. Но слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Вентян был его юным мастером. Что это за юноша такой? У него слуги на уровне небесного феномена? Луахи ошеломленно смотрела на таинственного воина. Если бы она позволила Мокинчин выйти за Вентина, то Холл лишь получил бы привилегии и поднялся бы на пик Большой Ся. Она не только разрушила судьбу своего клана, но и почти убила свою любимую ученицу. Мощная энергия обрушилась на всех присутствующих. Винтян был в отчаянии из-за холла императора Пилу, а теперь, когда появился такой мощный воин на его стороне, что он сделает холлу? А самым пугающим было то, что в глазах таинственного мужчины холла даже не существовало. Для него они были пустым местом, пылью, ничем. «Я не стану вас убивать», — сказал таинственный воин, и все с облегчением вздохнули. «Но если хоть намек на то, что здесь произошло, просочится наружу, я гарантирую, что не только холл императора Пилу превратится в пыль и исчезнет с лица земли, но я лично выслежу каждого из присутствующих и всех ваших родных и друзей». От его слов все побледнели. Никто не сомневался в силе этого воина. «А что касается ваших жизней, это он пойдет этим путем в будущем. Я не стану ему помогать, и каждую секунду вы будете жить в дрожи и агонии, ожидая мести. Воин взлетел в небеса и приземлился на созвездие. Его взгляд упал на меч демона в центре холла императора Пилу. Меч демона пусть останется здесь. Когда он снова придет сюда и вытащит этот меч, настанет день великого правосудия для холла императора Пилу. Как только он сказал это, созвездие в небе полностью исчезло. Все снова посмотрели на небо, но таинственный воин уже исчез. Но никто его никогда не сможет забыть. Его слова эхом раздавались в сердцах присутствующих. Когда он снова придет сюда и вытащит этот меч, настанет день великого правосудия для холла императора Пилу. Глава 430. Изоляция холла императора Пилу. Холл императора Пилу был одной из невидимых сил Большой Ся, король континента Луны, тираническая сила асендантов. Все смотрели на ее членов с уважением, но сегодня выжившие воины холла смотрели на исчезнувшие созвездия и на спину уходящего таинственного воина. Звездное небо потускнело, давая миру солнечный свет. Они продолжали смотреть на это и думать о том, что только что случилось. Публика начала отходить от шока. Они все смотрели на меч демона в центре холла. Мощь меча все еще сохранялась в воздухе, как напоминание о великом разрушении холла императора Пилу. Что случилось? Бились сердца тех, кто не видел этого. Где Цин Вэнь Тян? К их удивлению, великий рок уже исчез оттуда. Даже если он умер, то где же тело? Как он мог так просто исчезнуть? Даже священная земля за запретными вратами разрушена, и где же Мокинчин? Никто не мог дать ответ на эти вопросы. Сеньор, в этот момент воины клана Хуа склонились перед императором Пилу. Он был воинов вроде их лорда клана, но сейчас они увидели его потерянным в собственных мыслях с затуманенными глазами, словно старик, чей огонь давно угас. «Можно спросить вас, что здесь произошло?» – спросил воин клана Хуа. «Прочь!» – гневно закричал он в ответ. Вопросивший тут же побледнел, а император Пилу взмахнул рукой, и перед ним загорелось девятицветное пламя. Воины клана Хуа стремительно изменились в лице. Они не понимали, чем обидели императора. С этого дня холл императора Пилу будет закрыт и изолирован, он пройдет полную реконструкцию и порвет все отношения с внешним миром. Вход сюда воспрещен на неопределенное время, ледяным голосом сказал император Пилу. Я даю вам время убраться с моей территории. Как только он произнес эти слова, мощное давление обрушилось на всех присутствующих. Воины всех кланов тут же поменялись в лицах. Такой приказ удивил многих, они понимали, что это должно быть связано с событиями гигантского созвездия, которое окутало холл, но никто не знал, что именно случилось. Император Пилу дал такой приказ из-за слов таинственного воина. Ничто не должно просочиться наружу, иначе последствия будет сложно представить. Теперь они могли лишь ждать. Ждать того дня, когда Вэнь Тян вернется. Больше никто не смел думать о мести Вэнь Тяну. Луа Хи ледяным взглядом смотрела на воинов и дрожала от гнева и ненависти. Неужели она и правда ошиблась? Любой бы на ее месте пожертвовал бы Вэнь Тяном и Мокинчин ради древнего предка. Но она сгорела в огне гнева Вэнь Тяна, она сама заставила его разрушить холл. Она была виновата в этой катастрофе. Император Пилу тоже посмотрел на свою дочь. Он хотел наказать ее, но раз все уже случилось, то как ее накажешь? Меч демона, возведенный прямо посреди холла, был словно символом унижения. С этого момента он будет стоять там, пока владелец не явится за ним. Разве это не жестоко? Словно соль на рану. Это было так же жестоко, как и то, что они сами сделали Вэнь Тяну. Публика смотрела на меч демона и понемногу расходилась. Холл императора Пилу приказал всем убираться, как они могут ослушаться. Жонны тоже прятался в публике. Он смотрел на действия Вэнь Тяна с самого появления. Действия наследника лазурного императора тронули его. Он видел, как беспомощен был юноша, и сердце его горело. Но он не смел вмешиваться в битву между асендантами. В это время в его сознании пролетело изображение Большого Рока. Был ли Вэнь Тян еще жив? Жонны был уверен, что Вэнь Тян не умер, иначе император Пилу не стал бы себя так вести. За Вэнь Тяном было много секретов, о которых никто не знал. Постепенно все покинули то место. Подозрения окутывали их сердца, но получить ответы им было негде. Весь регион холла был окутан молчанием. Все смотрели на императора Пилу, но никто не смел сказать ни слова. Атмосфера была очень напряженной. «Без моего приказа никто не смеет выходить из холла», — медленно сказал император Пилу, а затем направился к холлу поднятия небес, который был раздвоен. Никто не знал, о чем он думает. В моменты мыслей пролетают слова, которые отец сказал мне перед смертью. Лишь сейчас я осознал их глубину. Тысячелетняя репутация Холла рухнула сегодня. Они упали с самого пика на дно. И все за один день. Кинчин. Луахи подумала об ученице, которой так гордилась. Но сейчас она буквально убила ее. Воины Звездного Манора шли прочь, нахмурившись. Вперед них появился мужчина в робе со звездами и спросил: «Вы все видели, что сегодня случилось? Холл императора Пилу потерпел огромные потери. Я думаю, Вентина кто-то спас», — ответил ему кто-то. Мужчина пробормотал: «Смог спасти Вентина из лап Холла императора Пилу, а еще ранил двоих асцендантов, и сам ушел. Такой силой можно истребить весь Холл, но все вышло по-иному. Что случилось?» Воин покачал головой. Объяснения у него не было. Почему он пощадил Холла императора Пилу, никто не понимал. Возможно, сын Вентян уже умер. Неважно, что случилось, конфликт с Вентином и нами не достиг еще точки невозврата. Раз он до сих пор жив, значит, за ним стоит мощная сила. Нам не стоит снова его преследовать, сказал воин Звездного Манора. Лучше им оставаться в безопасности, чем потом пожалеть. Все остальные невидимые силы тоже подумали, что если Вентян мертв, то пусть так, но если он все еще жив. Слухи о случившемся вскоре распространились по континенту Луны и Большой Ся. Через несколько месяцев действия Вентина в холле императора Пилу породили невиданную шумиху. Его поступок и неумирающая любовь превратились в присказку, прошедшую по миллионам уст. В бездне стонал меч демона. Он накормил его своей кровью, протащил на 100 000 миль, а затем один поднялся и покорил холл императора Пилу. Любовь тяжело забыть, а ненависть тяжело успокоить. Он превратился в древнего демона, великого рока с размахом крыла в 3000 метров и разрубил холл императора Пилу гигантским мечом. Когда кости ожили, император Пилу появился, жизнь и смерть переплелись, а их эмоции тронули небеса. Кто этот человек? Первый в рейтинге небесной судьбы, сын Вентян. Глава 431. Появление Фейкинмей. История о Вентяне распространились по всей Большой Ся, а сам юноша словно исчез с лица земли. По слухам, небесная красавица появилась в холле и унесла его прочь. Но в эти слухи мало кто верил. Было неизвестно, жив Вентян или мертв. Неизвестно было также, жива ли Мокинчин. Некоторые говорили, что они оба погибли, а другие считали, что Вентян еще жив и ждет шанса отомстить за Мокинчин. Время шло. Сегодня важные новости породили большую шумиху на континенте демона. В изолированной зоне за пределами континента демона кто-то видел невероятную красавицу, которая тащила на спине большого рока, медленно летя по небу. И когда она останавливалась, чтобы сделать перерыв, что кашляла кровью. Такая сцена тронула всех до боли в сердце. В мгновение ока пролетел месяц. С момента обрушения холла прошло уже целых 3. Рядом с лесной горой на континенте демона было много искателей приключений, но они не смели углубляться в его чащу, там было слишком много опасностей. И сегодня в глубине этого дикого региона появился гигантский летящий силуэт. Он был таким большим, что напоминал гору. Глаза его сияли, словно факелы, но в них виднелась боль и печаль. Если бы кто-то подошел ближе, то увидел бы, что это был силуэт гигантского рока. И этим роком был никто иной, как Цин Вентян. В той битве его тело было серьезно ранено. Он почти потерял свою жизнь. К счастью, мощь его крови была такой, что он сумел медленно восстановиться. Через 3 месяца он наконец очнулся, и раны на его теле стали затягиваться. Но хоть его жизнь не утихла, его сердце было холодно. «Кинчин, где же она?» С каждой мыслью печаль в его сердце становилась все сильнее. Его взгляд был остр, словно бритва. Он хотел снова попасть в холл императора Пилу. Но куда делась таблетка с жизненной силой Кинчин? Он не помнил, что произошло после того, как он потерял сознание. А когда очнулся, Киньер несла его на спине. Вдалеке подул ветер и появился красивый силуэт. Киньер принесла лечебные травы Вентину. Он посмотрел на нее, открыл клюв, и Киньер положила травы внутри, а затем снова хотела взять его на спину. «Киньер», — вдруг сказал Большой Рок. Киньер молча подошла к нему. «Не нужно меня нести. Я отдохну еще пару дней, пока мои раны полностью не затянутся. Но что случилось там, пока я был без сознания? Что стало с Кинчин?» Киньер посмотрела на него и покачала головой. «Я не знаю, что случилось с ней». Вентян замолчал. Он посмотрел на горизонт. Киньер чувствовала боль в его сердце, но не знала, что сказать, чтобы утешить его. Может быть, она еще жива. добавила девушка. Винтян изменился в лице и посмотрел на нее, но ничего не сказал, решив, что она просто успокаивает его. «Спасибо, Киньер», – пробормотал Винтян. Девушка села на землю рядом с ним. Она была очень измотана. Винтян вздохнул. Его сердце утопало в печали, но он был тронут действиями Киньер. Он понимал, что она была ранена и нелегко. Но она протащила его на своей спине с континента Луны до континента Демона. Нежные лучи солнца озаряли эту зону, лес начал пробуждаться. Винтян наконец встал и пошел вперед. Киньер направилась за юношей. Через несколько дней его скорость значительно увеличилась. Вскоре он смог расправить крылья и полететь через облака, а Киньер сидела у него на спине и смотрела на пейзаж внизу. Вечером взошла луна и озарила своим светом лес и горы. По лесу шло несколько воинов. Это были искатели приключений, которые пришли охотиться на демонических зверей. Один из них посмотрел на луну и вдруг заметил, что на вершине древней горы сидел огромный рог. Темнота его тела шла в контрасте с серебряной луной, а рядом с рогом стоял красивый силуэт, равных которому не было на земле. «Хэймэм, что такое?» – спросили его товарищи, глядя туда же, куда и он. Они замерли, увидев эту сцену. Небесная дева подошла к Року и села ему на спину. Рок размахнулся своими крыльями и полетел по лесу, словно прямо на луну. Скорость его была невероятно велика. Как красиво! Киньер наслаждалась красотой пейзажа, она вытянула руку, желая схватить лунный свет. «Та техника, которую ты использовал, ты сможешь стать снова человеком. Искусство демонической жертвенной трансформации позволяет мне связаться с демоническими божествами и дает огромную силу. Но я должен заплатить за это. Искусство это невозвратно». Винтян продолжал лететь вперед. «Выход точно найдется», — пробормотал Киньер. «Ну и что, если мне придется всю жизнь прожить в теле демона? Рок небесный суверен, правитель небес. Я буду демоном, управляющим небесами». Он захлопал крыльями еще сильнее. «Но я хочу, чтобы ты снова стал человеком», — пробормотал Киньер. Винтян содрогнулся, но продолжал лететь. Человек и демон продолжали свое путешествие. Наконец перед ними появился крупный демонический город. Во дворце небесного озера поднялся массивный ветер, когда огромный рог спустился с небес. Все поменялись в лицах, увидев такое существо. «Подождите, это же Киньер». Тут они увидели силуэт на спине рога. Киньер вернулась на спине такого мощного рога. Вокруг него тут же собралась толпа. В этот момент в воздух поднялось несколько человек. Во главе их была женщина необычайной красоты. Она с нежностью посмотрела на рога. «Дитя мое, тебе пришлось нелегко». Винтян удивленно уставился на нее. «Меня зовут Кинмей. Фея Кинмей». Глаза юноши ярко засияли. Он открыл рот. «Очень приятно познакомиться». Она протянула руки и нежно погладила его по голове, а затем протянула руки к фигуре у него на спине. «Киньер, ты в порядке?» Киньер покачала головой, но ничего не сказала. Остальные воины Дворца Небесного Озера были ошеломлены. Сама фея Кинмей вышла к ним, и была так нежна с роком, что это за птица. «Все, что вы сейчас увидите, вы должны сохранить в строжайшей тайне», — наказала фея Кинмей. «Мы поняли», — кивнули остальные воины. «Пойдем со мной». Фея Кинмей повернулась к Винтяну и Киньер, а затем пошла вперед. Глава 432. Принцесса Киньер. Фея Кинмей привела Винтяна и Киньер в красивый сад. Сейчас, когда Винтян был в форме огромного рока, ни одно здание не могло вместить его. «Это ведь жертвенная трансформация демонического божества?» — спросила фея Кинмей. Большой рок кивнул. «Однажды я слышала, что это секретное искусство и правда тиранично, и я бы никогда не подумала, что ты вломишься в холл императора Пил в одиночку и примешь эту форму», — вздохнула фея Кинмей. «В древний период сила древней большой Ся была больше, чем сейчас сложенная сила всех 36 невидимых сил. Раз это искусство происходит из той эры, и все говорят, что оно необратимо, оно и правда необратимо. Даже я прожила тысячи лет, но не знаю, как тебе вернуться обратно». Киньер нахмурилась, услышав эти слова, а Винтян спокойно ответил: «Это не важно, я могу жить и в шкуре демона». Фея посмотрела на небеса. «Ты и правда похож на лазурного императора. Он тоже один путешествовал по Большой Ся. Из-за своего темперамента он обидел многих, все завидовали его таланту. В итоге он один построил дворец лазурного императора. Но, к сожалению, смерти ему было не избежать. Хоть у вас с ним разная жизнь, но вы оба выдающиеся. Я не хочу, чтобы ты пошел по его стопам». Падение лазурного императора было ее главной болью. Винтян молчал. Хоть я и сильна, я понимаю, что на настоящем уровне я не могу прорваться на следующий уровень. На уровне небесного феномена нужно подниматься шаг за шагом, углубляя свои понимания. Я боюсь, что это мой предел. Потому я возлагаю надежды на молодое поколение, на тебя, а ты никто иной, как наследник Лазурного Императора. Раз он выбрал тебя, я не хочу, чтобы ты жил в форме демона. Пробормотала она, а затем ушла. Киньер тихо сказала: «Я пойду за ней». Она последовала за феей Кинмей. Винтян посмотрел на небо. Сейчас его переполняли мысли о мести. ВЗЗ. Поднялся ветер. Большой рог взмахнул крыльями и взлетел в небеса. Фея Кинмей и Кинчин остановились, глядя на его полет и вздыхая. Он невероятно талантлив, и его воля ужасает. Он выше всех людей, и демоном хочет стать выше всех остальных. Вздохнула фея Кинмей. «Жаль, но я не знаю, как помочь ему. Я могу попробовать», сказала Киньер. «Ты хочешь найти их?» Остро блеснули глаза Кинмей. Киньер не ответила. «Ты знаешь, почему я решила поселиться здесь? Если ты пойдешь искать их по своей воле, то я боюсь, и откуда ты знаешь, что они согласятся?» «Они согласятся». Слова Киньер были на вес золота. «Если она что-то скажет, то это точно будет так». «Нет, это исключено», тут же отказала Кинмей. «Даже если они найдут способ, они заберут тебя у меня. Я это не позволю». «Не заберут», покачала головой Киньер, глядя на Рока в небесах. «Я хочу увидеть, как он покорит большую силу. Мастер, подождите меня». Киньер исчезла из дворца. За несколько сотен миль от континента демона находился регион, полностью отдаленный и наполненный туманом. Полгода назад здесь, как и в любом другом месте, обитали демонические звери. Но вдруг его заполонил странный туман. Демоны терялись в нем и не могли выбраться наружу. После этого никто не стал туда ходить. Даже демонические звери избегали того места. Однако, в этот момент девушка невиданной красоты медленно спустилась туда. Это была Киньер. Она стояла там, словно ожидая чего-то. Секунду спустя рядом с ней появилось несколько силуэтов. Это были красивые девушки в белом. Они разделились на два ряда и поклонились Киньер. «Наше почтение принцессе». «Я не принцесса», — ледяным тоном возразила Киньер. «Принцесса, пожалуйста». Оба ряда фигур встали на колени, оставляя посередине промежуток. Киньер не ответила, она лишь молча стояла там. Фигуры продолжали стоять на коленях, как вдруг появилось нечто ужасающее. Далеко блеснула пара ярких глаз и уставилась на Киньер. Она принадлежала мощному демоническому зверю, пламенноглазому носорогу. Однако одна из фигур на коленях посмотрела на него, и в мгновение ока исчезла. Раздался душераздирающий крик, и носорог тут же умер. Фигура вернулась на свое место, словно она всегда стояла там. Тут из тумана вышло несколько человек, старик и двое юношей. «Наше почтение принцессе». Старик поклонился Киньер, а юноши встали на колени. «Принцесса, вы не можете разорвать ту печать, вы лишь навредите себе. Мне нужна техника или особое искусство». Холодно уставилась она на старика. «Жертвенная трансформация демонического божества берет силу демонических божеств и превращает воина в первобытного демона. Но она необратима. Мне нужно ее обратить». Старик задумался, а затем прошептал. «Принцесса, умоляю вас, никогда не трогайте эту печать, иначе вы будете тяжело ранены. Эту трансформацию сложно обратить, или даже невозможно. Я должна ее обратить». «Еще холоднее», сказал Киньер. Старик подумал и заговорил снова. «Насколько я знаю, есть лишь один способ обращения этой трансформации. Это небесное искусство, которое позволит воину культивировать еще одно истинное тело, полностью заменяющее себя. В таком случае родится его новая истинная копия, которая сможет существовать вместе с его демоническим телом. Однако, я уверен, что вы знаете, чего это будет стоить. Даже наш клан должен заплатить за это огромную цену. Именно такую технику я хочу», — вмешалась Киньер. Старик лишился дара речи. «Мне нужно будет использовать специальное пространство и дождаться решения старейшины клана. К тому же, я боюсь, что вам придется поговорить с ним лично», — поклонился старик. «Ладно». Киньер пошла вперед. Она не колебалась, и ее решительность удивила старика. Когда она приблизилась к нему, то он тут же отступил, давая ей пройти. «Иди и все об этом узнай. Ради чего принцесса хочет это искусство?» Старик мысленно передал это девушке в белом. Киньер вступила в туман, и он взмахнул рукой, и одна из фигур тут же исчезла из виду, последовав за Киньер в качестве сопровождения. Глава 433. Император демонов. Широкая пустынная зона за пределами города Горы Демона была полна опасности. Однако, внутри города культиваторы жили в гармонии с мощными демоническими зверьми. Вступив на уровень небесного ковша, демонические звери могут принимать форму человека. Некоторые демоны хотели путешествовать по миру в форме человека, но другие хотели продолжать жить как демоны. Винтян использовал жертвенную трансформацию демонического божества и пожертвовал своим человеческим обличием, чтобы стать первобытным демоном. Хоть он и был на уровне небесного ковша, обратно ему было не попасть. Сейчас он был в мире демона, в глубине леса. Он стоял на огромном камне и остро смотрел на группу демонических зверей перед собой. Прочь. Большой Рок смотрел на медведя-демона Большой Земли. В глазах Рока блистало верховное чувство превосходства. Он смотрел словно монарх на своих подданных. Когда на него посмотрел король медведей, глаза Рока наполнились презрением к нему. Медведь в гневе завыл, земля содрогнулась, и вся группа зверей подчинилась медведю и побежала на Рока. ВЗЗЗ. Поднялся сильный ветер, и демоническая ци наполнила воздух. Крылья Рока раскрылись и захлопали. Всех зверей тут же сдуло прочь. Медведь ощутил угрозу, исходящую от Рока. Он стал быстро отступать, а Рок вдруг двинулся и исчез из его поля зрения. Вспышка Рока. Такую технику сейчас использовал Винтян. Его острые когти пронзили плоть демонического зверя и подняли в воздух. Рок закричал и поднялся в небеса, таща за собой медведя. Бам! Раздался громкий звук. Огромное тело демонического медведя рухнуло на гору вдалеке, и она рассыпалась от отдачи. Рок победно закричал и полетел вперед с внушительной скоростью. Когда он снизился, лес внизу задрожал. Демонические звери стали прятаться на земле, в ужасе глядя на силуэт огромного Рока в небе. Винтян покровительственно оглядывал лес. Ни один зверь не осмеливался встретиться с его взглядом. ВЗЗЗ. Дикий рев поднимающегося ветра наполнил округу, когда Рок приземлился на древней горе. Его глаза были способны пронзить любую стену. Он посмотрел на демонических зверей внизу и холодно оповестил их. В зоне на 10 тысяч миль я император. Все демонические звери могут либо проваливать с моей территории, либо поклоняться мне. А теперь идите и передайте мой приказ всем. Звери замерли. Идите. Видя, что они не смеют двинуться с места, скомандовал Рок. Все звери тут же разбежались по всем направлениям, сотрясая лес. В зоне на 10 тысяч миль тысячи демонических зверей пришли поклониться ему. Они смотрели на Рока на древнем пике и ощущали его мощное влияние. Но несмотря на их количество, царило молчание. Большинство покорилось Винтяну полностью. Винтян смотрел на демонов, пытаясь найти самых сильных из них. Все звери преклонили перед ним головы. Самые же сильные смотрели на Большого Рока с остротой во взгляде. Рок посмотрел на них, и они встретились холодными взглядами. Звери опустили головы. Никто не смел смотреть суверену в глаза. Постепенно один за другим все звери подчинились ему. Все молчали, ожидая, что заговорит Большой Рок. «Я желаю управлять демоническими зверьми в этой области. Если вы не желаете подчиниться, то убирайтесь вон. Но если хотите служить мне, то признайте меня своим императором». Все звери тут же упали ниц, показывая свое желание следовать за ним. Кто правил этим регионом до меня? Тут же вперед вышло 9 очень сильных зверей. Самый слабый среди них был на 5-м уровне небесного ковша. Отлично. Вы 9 будете лидерами под моим началом, будете помогать мне управлять остальными. Но приказы вы отдавать не можете. Справитесь. 9 лидеров все поклонились ему. Один из них заговорил. Император, мы последуем твоему приказу. Но хаос среди нас был потому, что у нас не было сильного лидера. Но сейчас ты здесь, и мы пойдем за тобой. Остальные регионы континента демона уже имеют императора. Сейчас они хотят повести на нас зверей и захватить наш регион. Что нам делать? Вы 8 ответственны за управление, а последняя группа познакомится с другими регионами и будет отвечать за стратегию и информацию. Держите меня в курсе событий в городе демона. Отдал команду Рок. Винтян применил на свой регион структуру обычной секты и обучил лидеров демонов под своим началом. Он централизировал силу. 7 дней спустя великий император Рок поднял первую бурю шумихи. За пределами региона на 10 тысяч миль был другой император-демон. Это был очень сильный земляной дракон с алыми крыльями. Он не трогал своих соседей, но сейчас Большой Рок хотел начать войну. 2 демонических региона погрузились в кровавую бурю и полегло много зверей с обоих сторон. Их стычка была очень мощной. Однако, во время битвы поднялся мощный шторм, и демоническая ци наполнила собой пространство. Демонические звери все подняли взор, Прибыл их новый император. Рок холодно смотрел на зверей внизу. ВЗЗЗ. Подул ветер и брызнула кровь. Мощного зверя разрезало надвое. Его смерть породила молчание во всей округе. Те, кто вступает на мою территорию, будут беспощадно убиты. Рок взмыл в небеса, источая мощное давление на врагов внизу. Они ощутили страх в глубине души, даже самые сильные из них. Один из зверей лег на землю и сказал: «Я хочу подчиниться тебе, ВЗЗЗ». Подул ветер, и по небесам пролетел ужасающий силуэт. Он разрезал надвое своими острыми когтями того, кто поклонялся ему на земле. «Никакой пощады тем, кто убивает моих подданных. Умрите». Как только он произнес это, все вражеские звери умерли до того, как успели это понять. Остался лишь один выживший. «Пусть твой император явится сюда, я буду его ждать». Он сказал так, а затем исчез. От его властного поведения, его репутация намного улучшилась. В мгновение ока прошло еще несколько дней. Большой Рок стоял на древней вершине горы рядом с красивым силуэтом женщины. Это была фея Кинмей. Она смотрела на Рока, и ее сердце дрожало. Женщина никак не ожидала, что Вэнь Тян покорит всех демонических зверей в округе. Даже будучи демоном, он хотел быть их лордом. А раз он хотел отомстить, то ему нужно было начинать строить армию и показывать свою силу. Киньер еще не вернулась, я понятия не имею, где она, вздохнула фея Кинмей. Она беспокоилась за девушку. Однако, в этот момент поднялся ветер и Рок взлетел в небеса. «Госпожа», — заговорил он, и фея Кинмей кивнула. «Могу ли я тебе чем-то помочь? Не могли бы вы помочь мне отследить передвижение клана жен в городе Почтения Меча и Института Белого Оленя? Возможно, скоро я захочу связаться с ними», — сказал Вэнь Тян. «Хорошо, предоставь это мне», — сказала фея Кинмей. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы выполнить твою просьбу». Сказав так, она повернулась и ушла, а Вэнь Тян вернулся на свое первоначальное место, ожидая прибытия императора другого региона. Глава 434. Мужчина по имени Цин Юаньфин. На вершине горы стоял великий Рок и смотрел на небеса. Часто звери приходили, чтобы выразить ему свое уважение. Они стоял там, и ему не было равных. Сегодня поднялся ветер и побежали звери. Рок продолжал смотреть на небеса, не утруждаясь посмотреть на опасность. Он был лордом демонов, его глаза смотрели лишь на небо. Раздался гневный рык, и перед горой появилась огромная фигура. У нее были алые крылья, злое лицо, Рок, который источал остроту, и брутальные и холодные глаза. Это был император другого региона, земляной дракон с алыми крыльями. Он впервые видел большого Рока. «Ты думаешь, что достаточно силен, чтобы объявлять себя императором этого места?» — раздался ледяной голос. Тело дракона было подобно небольшой горе. Лишь тогда Рок посмотрел на него. Холод окутал те глаза, и все звери содрогнулись. Даже последователи земляного дракона поклонились, почувствовав ауру Рока. «До того, как он пришел сюда, убил ли он кого-либо из моих подданных?» — спросил Вэнь Тян. «Нет», — ответил зверь. Дракон зарычал. «Какое тебе до них дело? Покорись или умри». Глаза Рока посмотрели сверху вниз на дракона. Земляной дракон задрожал от ярости и тут же зарычал, сотрясая землю. Сила его породила небольшое землетрясение. Горный пик, на котором стоял Вэнь Тян, тоже задрожал, словно вот-вот обрушится. Большой Рок уставился на земляного дракона как сила абсолютного подчинения, и наружу вырвалась его аура императора. Его кровь горела, и вокруг него появился нимб. Вот в чем заключалась сила его крови. Земляной дракон поменялся в лице. Откуда у Большого Рока такая кровь? Неужели это предок одного из демонических божеств? Рок Небесный Суверен? Аура Большого Рока продолжала подниматься, а потом стабилизировалась на пике Небесного Ковша. Он распахнул крылья и взлетел в воздух, сверху вниз глядя на земляного дракона. Эта сила была абсолютным покорением. От такой ауры земляной дракон яростно содрогнулся, ведь сила Рока не только превосходила его силу, но все звери чувствовали, что кровь Рока сильнее крови дракона. Это был настоящий король. Я повторю это еще один раз. Покоритесь или умрите. Его ледяные слова были словно раскаты грома. Дракон посмотрел Року прямо в глаза и увидел в них величие суверена. Он постепенно склонил голову, покоряясь ему, и не смея больше поднимать взгляд. Остальные демоны увидели, как их император подчиняется, и были очень этим поражены. «Я желаю служить тебе», — заговор земляной дракон. Сияние императора вокруг него тут же ослабло и потускнело. Звери не могли в это поверить, но вскоре и сами почувствовали ауру Рока. Их император сдался даже до битвы. «Раз ты император и не убил никого из моих подданных, то я дам тебе позицию генерала. 9 лидеров будут служить под твоим началом, а когда меня здесь не будет, ты будешь править от моего лица. С этого момента оба региона будут объединены и не станут сражаться друг с другом. А тех, кто нарушит это правило, ждет лишь смерть. Согласен, голос Рока был отстраненным. Земляной дракон встал на колено и зарычал. Я, генерал демонов, принимаю команду императора. На этом мои амбиции не оканчиваются. Эти регионы рано или поздно будут принадлежать вам. А сейчас оставьте меня. Без эмоций сказал великий Рок, и все стали быстро удаляться. Все понимали, что Рок целит высоко в небо. Земляной дракон вернулся к своей старой территории и сообщил всем о новом порядке. Рок поднялся на вершину горы и вновь уставился на небо. Время шло, листья на деревьях окрасились в красивые оттенки красного и желтого. Глубоко в горах падающие листья кружили, опустошая деревья. Демонические звери обоих областей поклонялись великому Року. Однако их император все стоял на вершине горы. Даже ночью под блестящей луной он поглощал энергию небес. Фея Кинмея не пришла, и никто не знал, где Киньер. Винтян думал лишь о том, как ему стать еще сильнее. Во внешнем мире все перестали говорить о Винтяне. Большинство считало, что он умер, однако холл императора Пилл молчал, потому его друзья надеялись, что юноша еще жив. В секте таинственной луны на континенте духа находилась девушка в красивой черной робе, которая изящно огибала контуры ее тела. Байкин только что вернулась с тренировки и услышала, что Винтян пал во время битвы в холле императора Пилу. Плакать она не стала, не проронила ни слезинки. Она лишь стояла днями и ночами, словно статуя, пораженная информацией. Малышка Кин позвала ее осенний снег, но девочка не двигалась. Подул ветер, и одежда обеих девушек затрепетала на ветру. Черные облака собрались на небе, и губы Байкин дрогнули. Наконец, по ее щеке потекла одна единственная слеза. «Милый Винтян, если ты умер, то для чего я культивировала дьявольскую технику? Сердце ей было в агонии. Если ты умер, то много ли толку от того, что ты похоронил весь холл императора Пил вместе с собой?» Бормотала она, глядя на небо. Ее глаза стали холодными и сине-черными, словно глаза дьявола. Ужасающая дьявольская мощь окутала ее. Осенний снег почувствовала, что ей стало невыносимо холодно и стала отступать. Черная энергия охватила Байкин, она вдруг взмыла в небо и быстро полетела в определенном направлении. «Малышка Кин!» — закричала осенний снег, а позади ее раздался голос. «Пусть идет!» Она решила идти по пути демона, больше мы не можем контролировать ее судьбу. Ее энергия дьявола высока, как никогда, и будь то благословение или проклятие, ей придется идти по этому пути одной. За пределами города горы демона, в области, наполненной туманом, шла группа воинов. Киньер и старик тоже были там, все было спокойно, но никто не знал, какая катастрофа произошла там, где было много воинов, далеко-далеко. Искусство бессмертия великой нирваны было украдено, разразилась война, были убиты десятки тысяч воинов. Различные фракции пали и исчезли с лица земли из-за той войны. Киньер шла вперед, а старик остановился и позвал ее. «Принцесса!» Киньер тут же остановилась. «Принцесса, не забудьте ваше обещание, я уведу наших людей прочь», — поклонился старик, и Киньер кивнула ему и снова пошла вперед. Секунду спустя силуэт Киньер полностью исчез, а рядом со стариком появилась дева в белом. «Ну как расследование?» — спросил старик. «Принцессе нужна эта техника из-за юноши по имени Цин Винтян. По идее, Винтян должен был умереть в холле императора Пилу, но появился таинственный воин и позволил Киньер спасти его». От слов девы старик нахмурился, его глаза остро блеснули. «По фамилии Цин, может быть, между ним и Цин Юаньфином есть связь? Скажи мне, что это не так?» Глава 435. Уединение. Туманный регион за городом горы демона исчез полностью за одну ночь. Демонические звери чувствовали, что что-то было не так, но не понимали, что происходит. На горе продолжал стоять огромный рог, но сегодня к нему вдруг направился силуэт, который звери не сумели остановить. «Назад!» — велел им холодный голос Рока. Все звери тут же отступили, пропуская девушку, которая была похожа на снежный лотос. Киньер быстро поднялась на гору и встала рядом с Роком. Она достала золотую страницу и межпространственное кольцо и передала их Винтяну. «Посмотри, они тебе пригодятся!» Винтян взял предмет и посмотрел на золотую страницу. Тут же бесчисленные символы заполнили его сознание. Они сообщили ему метод древнего искусства. Увидев это, сердце Винтяна сжалось. Бессмертное искусство великой нирваны, Оно позволяет сформировать истинное тело воина. Дрожал Вэнь Тян. Киньер, где ты достал это? Какую цену она заплатила за это искусство? В межпространственном кольце есть много ресурсов для культивации и других материалов, которые тебе понадобятся. Не ответила девушка. Можешь отнести меня назад? Вэнь Тян крепко сжал кольцо так, что когти впились в его плоть. Это было настоящее сокровище. Ага, кинул он. Киньер запрыгнула к нему на спину. Вэнь Тян размахнулся своими крыльями, которые заслоняли солнце, и полетел. «Генерал, передаю вам узды правления, а 9 лидеров будут вам помогать». С этими словами Рок исчез в облаках. Киньер сидела на его спине и смотрела вниз. «Киньер, ты тоже должна овладеть этим искусством. В будущем ты сможешь создать себе другое истинное тело», — тихо сказал Вэнь Тян. Девушка кивнула. «Я уже запомнила ее, но кроме нас никто не должен знать о ее существовании». Большой Рок сел на задний двор Дворца Небесного Озера. Фея Кинмей тут же появилась там с широкой улыбкой на лице. «Вэнь Тян, я уже нашла воинов института и клана Жон», — сказала она. «Мне все еще нужна ваша помощь, чтобы найти остальные скрытые фракции. Я покажу их на карте, но мне нужны будут ваши советы», — сказал юноша. Глаза Фея Кинмей блеснули ярким светом. «Кажется, Вэнь Тян уже закончил приготовление. Значит, следующим шагом будет объединение всех скрытых фракций Асуры. Все еще нужно хорошенько обдумать, и не забудь о безопасности. Ведь даже общая сила фракции Асура не будет равна невидимой силе», — напомнила ему Фея Кинмей. «Я понимаю, потому я и хочу полностью их переделать. Мне нужно секретное место, куда это можно спрятать и сохранить в полном секрете», — кивнул Вэнь Тян. «Кажется, у тебя уже есть план. Отлично, а что касается места, я полагаю, что Дворец Небесного Озера — это самое безопасное место на Земле», — сказала Фея Кинмей. «Госпожа, это тело содержит 9 великих техник Большой Ся, не можете ли вы отправить их старейшинам института и клана Жон? Скажите, чтобы срочно стали сильнее, они поймут». Вэнь Тян достал божественную стелу и передал ее Фея Кинмей, показывая абсолютное доверие. Фея Кинмей посмотрела на него, и в ее глазах зажглась улыбка. «Ты можешь так щедро отдать 9 искусств своим подданным. Твой дух превосходит Лазурного Императора. Однако, если это дело просочится наружу, то институт и клан Жон будут в большой беде. Лидеры обоих фракций знают, что делать. Если они решат предать меня, то вы не пощадите их», — засмеялся Вэнь Тян, и Фея Кинмей закивала. «Мне нужно уединение, но я не знаю, сколько это займет», — тихо сказал юноша. «Я буду охранять тебя», — сказала Киньер, и Вэнь Тян удивленно посмотрел на нее. В ее обычно холодных глазах виднелась улыбка и тепло. «Киньер, ты тоже должна культивировать. Я все устрою», — покачала головой Фея Кинмей. «Вэнь Тян, настройся на то, что должен делать. Я не позволю никому помешать твоему уединению». «Ага», — кивнул Вэнь Тян. «Пойдем, Киньер», — сказала Фея Кинмей. Киньер посмотрела на Вэнь Тяна, и он кивнул. Затем девушка ушла. Вскоре все вокруг погрузилось в тишину, ни один звук не проникал снаружи. Вэнь Тян снова достал золотую страницу, и его глаза ужасающе блеснули. Он посмотрел на небо с опасной улыбкой, и его глаза остро заблестели. «Киньер», — пробормотал Большой Рок. В его глазах словно шел снег. Под красивым деревом девушка сидела и называла его глупеньким. От одной ее улыбки мир терял все краски. Вэнь Тян начал тренировку. Для нее нужно было время. Большинство событий в Большой Ся все еще проходили без него. Прошел еще один год. Произошло много чего, но самым запоминающимся было стремительное развитие воинов прошлого рейтинга Небесной Судьбы. Больше всего продвинулся Хуа Тэксу. Ему было за 30, и он уже достиг 4 уровня Небесного Ковша. Он мог победить даже воина на 5 уровне. Кроме него сильными были Чен Ван, Ши Патиан, а также Эуин Куаншин. Но если говорить о воинах без рода и происхождения, то выдающихся результатов достигли Цин Жон, Юнь Мингиу, Чуман и Фанли. Большая Ся постепенно запоминала их имена. Бай Кин из секты Таинственной Луны тоже стремительно поднималась. Ее дьявольская техника стала намного сильнее, и сама она стала напоминать дьявола, вышедшего прямо из чистилища. Но, разумеется, юноша, сидящий во Дворце Небесного Озера, ничего об этом не знал. Глава 436. Буря в Гинкоу. Прошло 2 года и 9 месяцев с момента окончания битвы за рейтинг Небесной Судьбы. Это значит, что следующая битва состоится 3 месяца. Но между ней и предыдущей будет разница. Формация уже не та, что была раньше, ведь владел огненной птицей чистилища именно Вентян, потому невидимые силы объявили, что битва пройдет в небесной секте на континенте Гинкоу, а раз древней удачи больше не было, тогда все воины сразятся между собой за необычное сокровище. Однажды удивительное событие потрясло континент Гинкоу. Хуа Тэксу догнал Байкин после того, как она убила воина из клана Хуа. Хоть Байкин была сильна, она была не соперником Хуа Тэксу. Но как только ее поймали, Чуман, Фанли, Цинжон и Юньмингу объединились против Хуа Тэксу. Они завязали потрясшую небеса битву. Хуа Тэксу в итоге отступил, но и все воины были ранены. Однако, в итоге Хуа Тэксу был отравлен. Никто не знал, кто применил этот яд и каким образом. Но сам факт отравления наводит на мысль о Муфене. Его имя снова зазвучало в Большой Ся. Прибыли воины из клана Хуа, клана Чен, затем из секты Таинственной Луны, клана Ауин и Джан. Но обе стороны не могли достичь компромисса, что вылилось в еще одну битву между невидимыми силами. В итоге обе стороны понесли серьезные потери. Но битва эта была лишь началом. Напряжение нарастало, словно кровавая буря вот-вот начнется. Клан Ауин объединился с кланом Джан из-за женитьбы Куаншина на девушке из клана Джан. Сейчас Куаншин уже стал лидером клана Ауин. В это же время люди стали думать, неужели Вентян и правда умер, а если нет, то где он сейчас, ведь поступки этого юноши превосходили даже деяния Хуа Тэксу. Хоть были и те, кто считал, что Большой Рог не умер и возможно еще снова воспарит над Большой Ся, время шло, и многие стали полагать, что Вентян все же умер в холле императора Пилу. Байкин, Ауин Куаншин, Фан Ли и остальные часто вспоминали Вентяна. Они смотрели на небо и вздыхали. Жив ли он? Высоко в небесах летел гигантский рог, на спине которого стояла фигура. Он летел со скоростью молнии и без остановок. Всего за день он долетел до континента Луны, до зоны, которая управлялась звездным манором. Они находились в небольшом городке. 2 года назад туда прибыла новая сила. Хоть большинство не выдавало себя, сила их шокировала публику. Этой силой был Институт Белого Оленя, которому пришлось переехать из своего обычного местоположения по причине давления звездного манора. Год назад Фея Кинмей лично нанесла визит институту и передала им 9 великих искусств в Большой Ся. От нее они и узнали, что Вентян все еще жив. За прошлый год они выбрали самых лучших воинов, а затем позволили им овладеть техниками. Они стали медленно строить силу Института Белого Оленя. Сейчас институт ждал прибытия воина. На тренировочной площадке Института Белого Оленя несколько воинов из молодого поколения сражалось друг с другом. Байлуи тоже там была, она становилась сильнее не по дням, а по часам. Сейчас девушка была на 9 уровне Юаньфу. Вдруг подул бешеный ветер. Все посмотрели на небо и увидели там огромный силуэт. Ветер усилился и сбил многих воинов с ног. Вскоре шторм успокоился. Когда люди снова пришли в себя, они увидели над собой огромного рока с острым взглядом и аурой монарха. Большой рок. В ужасе застыли они, а глаза Байлуи ярко засияли. Неужели он и правда превратился в огромного рока? И это необратимо. На улицу выбежало несколько старейшин. Они все смотрели на рока. Тут они заметили у него на спине фигуру. Кто же это такая? Байлуи вдруг подошла к року и протянула руки, словно желая потрогать его лицо. Острота не исчезла из взгляда рока, но он не остановил ее, а покорно склонил голову под ее мягкие руки. «Малышка И!» – раздался голос. Рука Байлуи дрогнула, а глаза покраснели. «Как ты?» – всхлипнула она. «Я хорошо», – ответил Рок, а затем посмотрел на остальных. Юноша с его спины перебрался на голову, оглядел всех членов Института Белого Оленя и сказал: «С этого дня я управляю Институтом Белого Оленя». Все растерянно переглянулись. Рок кивнул. «С этого дня его присутствие равнозначно моему, его команды, мои команды». Все удивленно смотрели на Рока. «Кто же этот юноша? И почему Вентян ему так доверяет?» «Меня зовут Дитян. С этого дня я объединю все оставшиеся части фракции Асура и сформирую новую силу. Вы должны прекратить все отношения с Институтом Белого Оленя и позволить этому имени кануть в лету. В Большой Ся появится новая сила», — он говорил очень уверенно и решительно. «Выберите 3 сильнейших воинов, которые отправятся со мной». Все старейшины закивали и выбрали 3 стариков, которые вместе с Дитяном встали на спину Большого Рока, а остальные пусть идут ко Дворцу Небесного Озера в городе Горы Демона. Фея Кинмей вас там ждет, но это должно быть сделано в полной секретности. Разделитесь на группы, чтобы это не было подозрительным. Новая сила появится именно там, сказал Дитян. Большой роб захлопал крыльями и улетел прямо в облака, исчезая из виду. Большинство членов института не могло отойти от того, что только что произошло. Глаза Байлуи были полны слез и воспоминаний о прошлом. Он превратился в первобытного рока, даже его характер изменился. Сможет ли он снова стать таким, как прежде? Глава 437. Секта Ледяного Духа и Страна Небесного Грома. Большой рок парил по небу Древнего Королевства. Прошло уже несколько дней. Неизвестно, сколько он уже пролетел. Рок летел по небу, как истинный суверен. Никто не мог сравниться с ним в скорости. После встречи с институтом, Дитян отправился к клану Жон и взял с собой жены и двоих самых сильных членов клана. Естественно, Дитян был Вентином. Все лишь потому, что Большой Рок и Вентян не могут появляться в одном месте одновременно. Потому он использовал искусство обличия Ди Фена и присвоил себе имя Дитяна. Это было сделано в качестве символа Лазурного Императора, а вместе его имя и фамилия означали Император Небес. Дитян был такой же, как Цин Вентян. Он обладал такими же знаниями, воспоминаниями и душой Вентина. Овладев бессмертным искусством Великой Нирваны, Вентян наконец оценил его могущество. Сейчас он раздумывал о том, какую цену пришлось заплатить за него Киньер. Вентян стоял на своем теле Большого Рока и смотрел вниз. Его взгляд наткнулся на несколько пиков горы, которые задевали облака. Он повернулся к карте на медальоне и своей волей заставил Рока спуститься вниз. Поднялся ветер, и Рок приземлился на одну из гор. Вентян посмотрел на путь впереди и скомандовал: «Ждите меня здесь. Большой Рок поднимется со мной». Все спустились, а Рок и Вентян поднялись на гору. Они не летели, а шли пешком. На вершине они увидели обычный ветхий дом. Перед ним сидел старик в рваной одежде и медитировал. Вентян и Рок стояли перед ним молча. Старик тоже молчал, закрыв глаза. Вскоре его губы двинулись. «Раз вы пришли, то почему ничего не говорите? Меня зовут Дитян». Вентян достал медальон Лазурного Императора. Глаза старика широко открылись. Он посмотрел на Вентина, а затем на Рока. Старик встал и вернулся в дом. Он долго не выходил, а когда вышел, то вытащил вместе с собой сумку. «Я слышал, что ветвь наказания прошла через огромные изменения за эти тысячи лет и остался лишь один человек. Но он ждал здесь, ждал дня, когда придет наследник». Вентян сделал шаг вперед. «Хоть я и один, но я представляю целую ветвь. Я хочу последовать за мастером клана Ди и вернуть нам утраченное». Старик поклонился Вентяну. Вентян кивнул и залез на спину Большого Рока. В путь. Рок полетел наверх, как только старик забрался к нему на спину, и вернулся туда, откуда они ушли. Остальные воины посмотрели на старика. Никто не знал о его существовании. Они изменились в лицах, услышав, что он был представителем ветви наказания во время эры Лазурного Императора. «Пойдемте», — сказал Вентян. Все забрались на Рока и снова полетели прочь. Вентян двигался быстро. Он хотел собрать все остатки фракции Асура. Ранее он попросил Фею Кинмей расследовать кое-что о скрытых фракциях. Иначе он бы тоже не знал о том, что случилось с ветвью наказания. Сейчас он вместе с медальоном Лазурного Императора решил сделать свой шаг. На континенте духа в отдаленном уголке Большой Ся земля была неплодородной и непригодной для жизни. Опасные зоны окружали континент духа, но все же на нем жили воины с решительными сердцами. Северная область континента духа была покрыта снегом и льдом. Этот регион назывался регионом арктического льда. Там повсюду были культиваторы, которые занимались этой стихией. Это было раем для них. Секта Ледяного Духа уже несколько тысяч лет существовала в регионе арктического льда. История ее началась с нескольких дев, а потом они набрали себе десятки тысяч учеников. Однако, секта всегда старалась держаться в тени и никого не злить, потому никто и не трогал ее. Здесь, среди снега и льда, шли несколько дев. Они были легко одеты, но не чувствовали холода. «Сестра, посмотри!» Одна из девушек удивленно показала на небо. Там было 8 силуэтов. Юноша во главе источал необычную ауру, а остальные были очень сильны. Врагами их лучше не становиться. «Скорее сообщи об этом лидеру». Девушки тут же исчезли. Ученицы секты Ледяного Духа все были девушками, потому что культивировали технику, которая подходила лишь прекрасному полу. «Кто вы такие?» Появилась женщина средних лет. «Мы желаем видеть лидера секты Ледяного Духа», — сказал Жонны. «У нас с вами какие-то дела?» — донесся голос. Все повернулись и увидели женщину. Ей было около 30 лет. Ее кожа была бела как снег, и от нее исходил холод. «Лазурный Император», — прошептали губы Вентина, передавая сообщение женщине. Бин Ючан тут же изменилась в лице и сказала: «За мной». Она повернулась и пошла прочь. Вень Тян и остальные последовали за ней и пришли к величественной статуе изо льда. Она была очень реалистична, словно живая. «Это ледяная душа предка секты ледяного духа?» – спросил Вень Тян. «Да, предок не смогла вернуться после того, как узнала о смерти лазурного императора. Она приказала заточить ее душу в лед, как символ о том дне. Однажды, если наследник императора придет сюда, он должен будет разрушить эту статую», — объяснила Бин Ючан. Вень Тян достал медальон лазурного императора. Бин Ючан невольно содрогнулась, а затем поклонилась ему. «Мое почтение юному мастеру. Небеса свидетель глубине чувств предка секты ледяного духа», — сказал Вень Тян. «Следуйте моему указу. Эта статуя будет стоять здесь вечно, и никто не посмеет разрушить ее. Выберите троих самых сильных учениц и следуйте за мной, а затем уничтожьте секту ледяного духа и направляйтесь во дворец небесного озера в городе Горы Демона на континенте Демона. Фейкин Мей примет вас и всю вашу секту». Услышав имя Фейкин Мей, Бин Ючан изменилась в лице, но кивнула: «Я все сделаю». Вскоре перед Вентином появилась она и еще две девушки. Они с удивлением посмотрели на Рока, но вопросов не задавали. Вень Тян заговорил: «Меня зовут Ди Тян, вы уже наверняка слышали о слухах в Большой Ся. Ошибки нет, этот Рок и есть сын Вень Тян. Он истинный наследник лазурного императора. У нас с ним один уровень власти и авторитета. Однако, не говорите об этом никому, лишь члены скрытых фракций имеют право знать. Слушаем и повинуемся». В Большой Ся была страна под названием «Страна Небесного Грома». Она не подчинялась никаким невидимым силам и сама была очень сильна. В прошлом ее называли королевским кланом, который завоевал клан Небесного Грома. А затем правители переименовали его в «Страну Небесного Грома». Сегодня Вень Тян и остальные прибыли на границу страны Небесного Грома. Они спустились, но не пошли к королевскому дворцу. Сначала они пошли к руинам, оставшимся после клана Небесного Грома после Большой Войны 800 лет назад. Именно там находилась резиденция клана Небесного Грома, но там не было ни души. Вень Тян наглядел шрамы на земле, и его глаза похолодели. Было очевидно, что некоторые из скрытых фракций утонули в реке времени. Сейчас он собрал уже все ее части, остался лишь клан Небесного Грома. Но кажется, клан забыл наказание предка, он не стал ждать наследника, а стал действовать в открытую, увеличивать свою силу и превратился в страну Небесного Грома. Глядя на руины, Вень Тян вдруг начал источать мощное давление. Кажется, клан Небесного Грома забыл о своих корнях и хотел самостоятельно возвыситься в небеса. Глава 438. Мода на превосходство. Глаза жены остро блеснули, и он тихо добавил: «Кажется, клан Небесного Грома решил забыть о правилах, которые передали им их предки. Что мы будем с ними делать? Прошло уже несколько тысяч лет. Кто сможет сдержать свое слово и выполнить обещание? Лазурный император точно был бы очень рад, если бы знал об остальных вас. Клан Небесного Грома забыл о предании, и хоть они не правы, это не значит, что их нельзя простить. Дядя Жон, пойдем со мной во дворец Небесного Грома, а остальные пока оставайтесь здесь. Посмотрим, как они отнесутся к наследнику лазурного императора». Все кивнули, поражаясь высокомерию Ди Тяна и его оптимизму. «Пойдем». Вень Тян направился ко дворцу. Дворец Небесного Грома был очень большим. Там была древняя тропа, которая вела к его внутренним залам. Возле врат стояли бесчисленные стражи, а на заднем фасаде была высокая точка, откуда можно было смотреть за всем дворцом. Ко дворцу приближались двое. Вскоре они настигли врат. «Стоять!» В руках стражей тут же появились копья, указывающие на Вень Тяна и жены. Однако, в ту же секунду они вдруг исчезли в порыве бешеного ветра и взмыли в небеса, переступив через врата и приземлившись на древнюю тропу. На высокой точке блеснула вспышка яркого света и раздался громкий звук. Услышав сигнал, несколько имперских стражей тут же ринулись туда. Вень Тян и жены продолжали двигаться вперед. Когда на них снизилось несколько стражей, жены едва сделал шаг вперед, и мощная энергия меча наполнила все вокруг, и стражи перестали дышать. Никто не смел двигаться под таким давлением. «Кто вы такие? Это место – страна Небесного Грома. Если у вас есть к нам дело, то говорите», – сказал лидер стражей, не давая воинам проходить дальше. «Я хочу встретиться с императором», – спокойно сказал Вень Тян. Жены продолжал источать давление, и лидер побелел, а на лбу его выступили капли пота. Видя, что жены продолжают идти вперед, многие стали отступать. В это время вокруг собиралось еще больше стражей, но никто не смел преграждать путь юноше и мужчине. Вскоре Вентян вступил во внутреннюю зону королевского дворца. Перед ним вдруг появился ряд фигур. Двое из них стояли во главе, это были юноша и женщина. Юноша носил на голове золотую корону, а девушка источала благородную ауру. Позади них стояло несколько сильных воинов. Очевидно, что они были сильными по своей ауре. «Вы видите высочество и все еще не на коленях», — сказал старик Вентяну и жены. Гнев окутал его черты лица. В его руках появилось длинное копье, и он бросил его в Вентяна. Жены поднял руки, и блеснула вспышка света меча, сломавшая копье на две части. «Пусть император секты Небесного Грома говорит сам, ты себя переоценил», — холодно хмыкнул старик. Принц с короной на голове улыбнулся и вышел вперед. «Я уверен, что вы прошли долгий путь. Раз вы вломились так торопливо, то на то есть причина. Почему бы вам не озвучить ее? Я позабочусь о вас. Вы принц секты Небесного Грома?» — спросил Вентян. «Да», — кивнул юноша. Ему было интересно, зачем эти двое вломились в его дворец. «Лазурный император», — раздался голос в его голове. Улыбка на лице принца тут же исчезла. Он удивился, а затем снова пришел в себя и указал на дорогу позади него. «Пожалуйте». Он отошел, и стражи перестали понимать, что происходит. Почему он был так вежлив? Вентян и жены тут же направились вперед. Принц тут же мысленно передал стражам закрыть ворота, никого не впускать и не выпускать. Он оставил нескольких стражей на том месте, а другие пошли за ним. Вентян и жены дошли до большой площади внутри одного из дворцов. Там было тихо, что подходило для плана Вентяна. За принцем шло всего трое стражей, но вскоре раздались шаги воинов из клана Небесного Грома. Они удивленно посмотрели на принца. «Вы знаете секрет Лазурного Императора и страны Небесного Грома?» Принц с угрозой посмотрел на Вентяна. Все воины тут же изменились в лице. Они были шокированы и холодно смотрели на Вентяна и жены. «Воины секты Небесного Грома, услышьте мой приказ». Вентян достал медальон Лазурного Императора и показал его толпе. Принц тут же изменился в лице, но он ожидал чего-то подобного. «Отец еще не пришел?» – пробормотал про себя принц. «Лазурный император умер много лет назад. Как ты можешь так нагло использовать его имя? Вас двоих нужно убить». Желание убивать в его глазах стало сильнее. За эти 8000 лет всегда кое-что отяжеляло их сердца, лазурный император. Но их сила росла, и следовать за наследником мертвого человека им не хотелось. А сегодня он наконец появился. И раз он посмел так сделать, то он навсегда покинет этот мир. Какая дерзость! Выступил вперед жены, и мощь меча окутала все вокруг. Но все воины вокруг принца тут же стали отступать, словно были готовы к этому. Принц все время передавал им сообщения мысленно. «Вы тоже хотите предать Лазурного Императора?» — спокойно спросил Вентян. «Мертвец говорит предать», — хихикнула девушка рядом с принцем. «Заткнись», — ляпнул принц. «Лазурный император — это великий человек, и его наследника надо уважать. Но непростительно то, что эти люди воспользовались его именем. Они должны умереть». Чутье Вентяна выбралось наружу, и он почувствовал, что все вокруг было закрыто, а каждый вход и выход охранялся стражей. Как он мог не понимать происходящего? Однако он ничего не сказал, лишь молча смотрел вперед. Он хотел посмотреть, вся ли секта поведет себя как юный принц. В этот момент появился величавый мужчина с короной на голове. Все тут же низко поклонились ему. «Ваше Величество!» Мужчина взмахнул рукой и тут же подошел к Вентяну и жены. Вентян спокойно смотрел на него. «На колени!» — закричали стражи рядом с мужчиной, и их давление обрушилось на Вентяна. «Если кто-либо здесь знает о Лазурном Императоре, то встаньте на колени и выразите свое уважение медальону». Вентян достал медальон еще раз. Все замолчали, но им было плевать на медальон. «Покажи мне медальон, заговор император». Вентян бросил ему медальон, тот поймал его ладонью. Он удивился тому, как спокойно и без колебания Вентян отдал ему медальон. «Где ты его взял? Нам нужно время, чтобы все расследовать. Мы не знакомы с вами, поэтому вам придется остаться во дворце на какое-то время, пока мы не завершим расследование», — сказал император. Он смотрел прямо на Вентяна, словно желая пронзить его своим взглядом. «Я приказываю вам всем встать на колени перед медальоном Лазурного Императора за 10 вдохов», — оглядел Вентян публику. Его голос был полон величия. «Почему он так уверен в себе?» Девушка захихикала, как если бы он сказал что-то смешное. «Это шутка». Ощущение опасности у императора тут же усилилось. «Нет, осталось 7 вдохов. без эмоций сказал Вэнь Тян. Все стали смеяться, а принц и девушка смеялись громче всех. Очевидно, для них Вэнь Тян был лишь глупцом. Но вдруг кто-то стал становиться на колени. «Я хочу последовать за наследником. Ваш подданный приветствует юного мастера. Дядя, ты...» Все веселье тут же исчезло из глаз принца. Еще 7 человек встало на колени. «Ваши подданные готовы служить юному мастеру». Юноша и девушка поменялись в лице. Они глупо смотрели на происходящее, ничего не понимая.